Глава 23. Генрих. «Пусти, мне больно!» — шипела эта гадюка и извивалась, пытаясь вырваться, словно настоящая змея. «Хотела выставить меня идиотом? Поздравляю, у тебя получилось!» Остановился на лестничной клетке пожарного выхода и, наконец-то, ее отпустил. «Генрих, за что ты так со мной?» Крис тут же сменила гнев на слезы, надев гримасу святой невинности. «Я?» — уставился на нее в изумлении. «Это ж надо быть настолько наглой и отбитой на голову после всего, что она сделала!» «Да ты!» — воскликнула она и побледнела. «Конечно, я понимал, что все это показуха, но все-таки Кристина в положении». «Тебе плохо?» — спросил, поддержав ее за талию. «Мне плохо без тебя, как ты не понимаешь?» Она тут же прильнула и уткнулась носом в мое плечо. «А, по-моему, ты прекрасно проводила время без меня». «Генрих, все ошибаются. Да, я допустила непростительную ошибку. Я все осознала, и ты уже достаточно наказал меня. Но ты первый начал. Своим равнодушием ты убивал меня изо дня в день. Это ты виноват в том, что я позволила Гансу лишнего». «Ты вообще понимаешь, что несешь?» — не дал ей договорить и отстранился. «Сумасшедшая баба». «Если хочешь, можешь меня ненавидеть, но не отказывайся от своего ребенка». Крис перешла на более тяжелые аргументы. «Это не мой ребенок». «Твой. Мне на УЗИ сказали точный срок, и в то время я была только с тобой». «Мы не были вместе почти год. У тебя показы и контракты, у меня работа. Нам просто было не до того. Хотя, видимо, только мне, а у тебя время нашлось». Этот разговор можно было продолжать вечно, и я точно знал, что ни к чему он не приведет. Нужно было каким-то образом избавиться от нее и поскорее вернуться к Анне. Бедная моя девочка, даже представить себе не могу, что сейчас происходит с ней. Дурак, я должен был все ей рассказать. Она поверила бы мне, если бы знала заранее и выслушала мои аргументы. «Ты меня вообще слушал?» Кристина стукнула меня кулачком и притопнула ножкой. «Нет, и не собирался. Уезжай. Максимум, что я могу сделать для тебя еще, увеличить в 2 раза оклад. На большее можешь не рассчитывать», — сказал спокойно, но предельно твердо, не давая ей ни единой лазейки, не позволяя усомниться в моей решимости. Крис хоть и пыталась изобразить крайне обиженного ангелочка, все равно увидел, как алчно заблестели ее глаза. «Но...» Попыталась возразить, только я не дал ей договорить. «Уезжай немедленно, я не хочу ни знать тебя, ни видеть», резко развернулся и пошел обратно в зал. Тимур ждал сразу за дверью с туфелькой в руках, и едва я вышел, тут же вручил ее мне и быстро заговорил. «Анну увел какой-то бычара, они явно знакомы, она уехала с ним, я не стала раздувать скандал до мордобоя. Такой плечистый, наглый и прет, как танк», уточнил я, сжимая в руках все, что осталось от моей принцессы. «Он самый, знаешь его?» «Да, это новый хозяин МЖ». «Генрих, ты ведь не рассказал Анне про Кристину, да?» Друг одарил меня осуждающим взглядом. «Не до конца, про чужого ребенка не смог сказать». Тимур выругался, совершенно не сдерживаясь в выражениях, но я не стал его слушать. Достал телефон и набрал номер Анны. Гудки просто сводили с ума. Я прислонился спиной к стене и все слушал, надеялся, что она ответит. Вызов оборвался. Я набрал снова, затем еще раз и еще. Анна не отвечала. Не слышала или не хотела. Разницы особой не было. Куда этот урод мог увести ее? Судорожно набрал номер Альберта, но ответила Галина. «Не звони сюда больше!» «Стой, пожалуйста», — успел попросить, прежде чем она повесила трубку. Тут же снова набрал номер. «Генрих, ты хочешь сделать еще больнее?» — поинтересовалась Анина подруга. «Нет, хочу все объяснить. Ответь только на один вопрос. Она у вас?» «Нет, у нас ее нет. Не ищи, все равно не найдешь. В этот раз даже я не стану убеждать Аньку, что ты не идиот». «Где она?» — прокричал в трубку. «Она в порядке, по крайней мере, скоро будет в нем. Это уже второй вопрос, и я не буду отвечать. Прощай». Галина снова повесила трубку. Я попытался снова позвонить, но номер абонента стал недоступен. Нужно ехать на речную. Может, чудо все же возможно, и Максим просто отвез ее домой? Я быстро дошел до машины и, нарушая всевозможные правила, за считанные минуты добрался до дома Анны. Вломился в калитку, принялся терроризировать звонок и стучать кулаками в дверь, но ответа не последовало. Обошел дом по кругу. Ни в одном из окон не горел свет. Снова достал телефон и набрал номер Ани. И опять гудки сводили с ума. Если она сумела исчезнуть тогда без денег и связей, то сейчас... Рухнул обратно в машину, в тысячный раз услышав, как обрывается звонок, и заметил сообщение от Тима. «Я нашел номер этого бычары. Позвони мне, как поговоришь с Анной».